Если я правильно вас понял, сэр, то у меня и выбора нет. Откровенно? Да. Оставлять мыслящих людей в рядах экипажа значит сеять ересь. Это недопустимо. Однажды так случилось, и род человеческий чуть было не погиб. Ты выделился из общей массы своими дарованиями. Теперь твое мышление следует направить на путь истинный, открыть секреты чудес, дабы ты стал охранителем устоев, а не источником смуты и беспокойства. Вошел посыльный, нагруженный узлами, и сложил их в углу. «Да это же мои пожитки!» — воскликнул Хью. «Совершенно верно», — подтвердил Нельсон. «Я за ними послал. Теперь ты будешь жить здесь, заниматься под моим наблюдением, если, конечно, у тебя на уме нет чего-либо другого». «О, нет, сэр, что вы! Должен сознаться, я просто немного растерян. Скажите, я теперь...» «Ну, то есть вы против моей женитьбы?» «А, вот ты о чем», — безразлично ответил Нельсон. «Если хочешь, просто возьми девку себе. Отец теперь возражать не посмеет. Но позволь предупредить, тебе будет не до нее». Хью пожирал одну за другой древние книги, которые давал ему наставник. Забыл даже об Идрис Бакстер и своих дальних экспедициях. Часто ему казалось, что он напал на след какой-то тайны, но каждый раз оказывался в тупике и чувствовал себя еще больше запутавшимся, чем раньше. Постичь премудрости науки и тайны ученых было более трудным делом, чем он предполагал. Однажды, когда он ломал голову в размышлениях о непостижимо странных и непонятных характерах предков и пытался разобраться в их запутанной риторике и непривычной терминологии, в его комнатушку вошел Нельсон и отцовским жестом положил руку на плечо. «Как идет учеба, мальчик?» «Да, пожалуй, нормально, сэр», — ответил Хью, отложив книгу в сторону. «Но кое-что я не совсем понимаю». «А сказать по правде, не понимаю совсем». «Чего и следовало ожидать», — невозмутимо ответил Нельсон. «Я умышленно оставил тебя наедине с мудростью, чтобы ты увидел ловушки, расставленные для природного ума, невооруженного знанием. Многое из того, что ты прочел, не понять без разъяснений и толкований. Чем ты сейчас занят?» Он взял книгу и посмотрел на обложку. «Основы современной физики». Это одно из самых ценных древних писаний, но непосвященному не разобраться в нем без помощи. Прежде всего, ты должен понять, мой мальчик, что наши предки при всем их духовном совершенстве придерживались иных взглядов на мир, чем мы. В отличие от нас, рационалистов до мозга костей, они были неисправимыми романтиками, и те незыблемые истины, которые оставлены нам в наследство, часто излагались у них аллегорическим языком. Возьми, например, закон всемирного тяготения. Дошел ты уже до него? Да, я читал о нем. Понял ли ты его? Мне кажется, что нет. Я не увидел в нем никакого смысла, — робко сказал Хью. Прошу прощения, сэр, но все это показалось мне какой-то билибердой. Вот блестящий пример того, о чем я тебе говорил. Ты воспринял этот закон буквально. Два тела притягивают друг друга пропорционально квадрату расстояния между ними. Казалось бы, эта формула звучит как правило, констатирующее элементарное состояние физических тел. Но нет, ничего подобного. Перед нами не что иное, как древнее поэтическое изложение закона близости, лежащего в основе чувства любви. Тела, о которых идет речь, это человеческие тела. Масса – это их способность к любви. У молодых потенциал любви намного выше, чем у стариков. Если их свести вместе, они влюбятся друг в друга, но если их разлучить, чувство любви быстро проходит. Все очень просто. А ты пытался найти какой-то скрытый, глубокий смысл там, где его нет. Хью усмехнулся. Такая трактовка мне и в голову не приходила. Если тебе что-либо не ясно, спрашивай. У меня много вопросов, так я сразу с ними и не соберусь. Но вот что я хотел бы знать, отец мой. Можно ли считать мьютов людьми? «Так, вижу, ты наслушался праздной болтовни. И да, и нет. Верно то, что мьюты произошли от людей. Но они ведь давно уже не относятся к экипажу. Ведь они согрешили и нарушили закон Джордана». «О, это очень сложный вопрос», — продолжал учитель, увлекшись. «Здесь можно спорить и спорить. Дискутируется даже этимология слова «мьют». Некоторые ученые считают, что было бы более правильным называть эти существа «мяты», поскольку и это, безусловно, верно. Начало их роду было положено избежавшими конвертера-мятежниками. Но верно также и то, что в их жилах течет кровь многочисленных мутантов, расплодившихся в темные века. Отсюда и мьют, мутант. В те давешние времена, как ты сам понимаешь, не существовало еще нашего мудрого обычая осматривать каждого новорожденного и отправлять в конвертер тех, кто отмечен печатью греха, а значит, родился мутантом. Кью обдумывал услышанное, а потом спросил: «А почему же среди нас, людей, все еще появляются мутанты?» «Это как раз легко понять. Семя греха все еще живет в нас и временами воплощается в людей. Уничтожая этих паршивых овец, мы оберегаем стадо и тем самым приближаемся к осуществлению великого плана Джордана, завершению полета в нашем Доме Небесном, далеком Центавре». Хойланд напряженно свел брови. «Это мне тоже не совсем ясно. Многие из древних писаний говорят о полете как о действительном процессе движения куда-то. Как если бы сам корабль был бы какой-то тележкой, которая может двигаться из одной деревни в другую. Как это понять?» Нельсон хмыкнул. «Как понять? Вот уж действительно вопрос. Как может двигаться то, внутри чего движется все остальное?» «Ответ ясен. Ты опять спутал древнюю аллегорию с реальностью. Само собой разумеется, что корабль неподвижен. Корабль — это Вселенная. Но, конечно, она движется в духовном смысле слова. С каждым нашим праведным поступком мы придвигаемся все ближе и ближе к божественному предназначению плана Джордана». «Я, кажется, понимаю», — кивнул Хью. «Видишь ли, Джордан мог создать Вселенную и не в виде корабля. Он мог придать ей любую форму. На заре человечества, когда наши предки были более поэтичными, чем мы, святые соперничали друг с другом, строя гипотезы о возможных мирах, которые мог бы создать Джордан, будь на то его воля. Существовала даже школа, разработавшая целую мифологию о перевернутом вверх дном мире, состоящем из бесчисленного множества пустых пространств, в которых только где-то мерцали огоньки и жили бестелые мифологические чудовища. Они называли этот вымышленный мир небом или небесным миром, видимо, по контрасту с реальной действительностью корабля. Я думаю, что все это делалось к вящей славе Джордана. И кому дано судить, по нраву ему были эти мечты или нет, но в наш просвещенный век на нас возложена более серьезная работа, чем на наших предков. Астрономия Хью не интересовала. Даже его нетренированному уму было ясно, насколько она нереальна и не от мира сего. Он же был занят вопросами более практичными. «Если мьюты — плод греха, то почему же мы не предпримем попыток уничтожить их? Разве такое деяние не ускорит выполнение плана?» После короткой паузы ученый ответил: «Ты задал прямой вопрос и заслуживаешь прямого ответа. Подумай сам, ведь в корабле достаточно места только для определенного числа членов экипажа. Если мы начнем размножаться без всяких ограничений, то наступит время, когда доброй еды на всех не хватит. Так не будет ли лучше, если некоторые погибнут в стычках с мьютами, чем допустить ситуацию, при которой нас станет так много, что мы будем вынуждены убивать друг друга из-за еды? Видишь, в плане Джордана даже мьютам отведено место». Аргументация оказалась убедительной, но все же не до конца. Во всяком случае, для Хью. Но когда его, как младшего ученого, допустили к практической деятельности по управлению жизнью корабля, он обнаружил, что существуют и другие теории.